Глава третья. Таверна «Синее солнце». Усталые валы сами остановились перед жалкой кучкой лачуг, которую в другом, не столь диком и отдаленном месте ни в коем случае нельзя было бы назвать деревней. Селение это состояло из 5-6 строений, приютившихся под защитой раскидистых деревьев, чьему росту способствовала почва, постоянно удобряемая навозом и всевозможными отбросами. Лачуги были выстроены из глины, хвороста, мелких камней, грубо отёсанных бревен и обломков досок и покрыты соломенными кровлями, поросшими мхом и свисавшими почти до земли. Окружали их шаткие навесы, где валялись, как попало, неуклюжие и облепленные грязью земледельческие орудия. Хижины эти больше походили на свиные хлева, чем на обиталище существ, созданных по образу и подобию Божию. Впрочем, здешние свиньи ютились вместе с хозяевами, что лишний раз доказывало отсутствие у этих животных брезгливости. У дверей хижин топтались ребятишки с раздутыми животами, кривыми ножками и болезненным цветом лица. Одеты они были в рваные рубашонки, слишком короткие спереди или сзади, а то и в распашонки, затянутые шнурками. Собственная нагота нисколько их не смущала, словно обитали в земном раю. Глаза под космами нечесанных волос блестели любопытством, как фосфорические зрачки ночных птиц сквозь гущу ветвей. Было заметно, как страх перед чужаками борется в них с соблазном. Им хотелось убежать и спрятаться за какой-нибудь изгородью, но чудесная повозка и ее содержимое словно волшебством удерживали их на месте. Чуть подальше, на пороге своей лачуги, тощая и мертвенно-бледная женщина с обведенными свинцовой синевой глазами укачивала голодного младенца. Ребенок терзал чахлую материнскую грудь, в которой не оставалось ни капли молока. Это задавленное нищетой и явно еще молодое создание мрачным и тупым взглядом уставилось на комедиантов, должно быть, не очень понимая, что именно она видит. Сморщенная и сгорбленная старуха, подобие Гекубы, супруги троянского царя Приама, устроилась возле дочери и впала в задумчивую полудрему, опершись подбородком о колени и обхватив костлявые колени руками, словно древнеегипетское изваяние. Женщина эта была похожа на анатомический препарат, давным-давно позабытый в лабораторном шкафу рассеянным хирургом. Суставы ее пальцев походили на игральные кости, раздутые вены сплелись в тугие узлы, сухожилия натянулись, как гитарные струны. От кистей до плеч руки ее напоминали тощие палки, на которых болталась пергаментная кожа, собранная на сгибах глубокими поперечными складками. Пучки щетины торчали на подбородке старухи, уши поросли седым пухом, а брови, словно ползучие растения над входом в пещеру, нависали над глазными впадинами, в которых прятались под морщинистыми веками тусклые зрачки. Безгубый и беззубый рот превратился в едва заметную щель, прятавшуюся во впадине, к которой сбегались со всех сторон лучи морщин. При виде этого столетнего пугала педант воскликнул: «Что за чудовищный, зловещий и отвратительный образ старости? Даже парки показались бы свежими бутончиками рядом с ней. На такую заплесневелую особу даже живая вода не подействует. Это поистине мать вечности, и само время успело посидеть с тех пор, как она родилась, и если, конечно, мир Божий не был сотворен после ее рождения. Но почему не довелось увидеть ее досточтимому Алькафрибасу Назье, когда он создавал свою панзуйскую Сивиллу, или ту старуху с лисьим хвостом, которую потрепал лев? Тогда бы он воочию убедился, каким бесчисленным количеством морщин, изъянов, борозд, рытвин и ям может обладать человеческая руина, и превосходно описал бы ее. Эта корга, я уверен в этом, была хороша собой в пору юности, ибо самые старые уродины получаются из самых соблазнительных молодых красоток. Вот и урок для вас, сударыни», — продолжал педант, обращаясь к Изабелле и Серафине, которые прислушивались к его пространному монологу. «Достаточно 60 раз зиме сменить лето, и вы обратитесь в кошмарных старых ведьм, подобных этой мумии, выползшей из своего саркофага. Как подумаю об этом, прямо тоска берет. Но при этом мне становится вдвое милее моя собственная гнусная рожа, из которой никогда не выйдет трагической маски, а с годами лишь ярче проступит комическая сторона ее безобразия». Молодые женщины не любят, когда перед ними возникают, пусть даже в самом туманном будущем, картины старости, болезней или безобразия, что в сущности одно и то же. Поэтому обе актрисы, пожав плечами, отвернулись от педанта, будто им надоела эта глупая болтовня, и направились к повозке, с которой как раз сгружали поклажу. Отвечать что-либо педанту было излишним. Не пощадив собственной внешности, старый шут заранее отмел всякие возражения. Кстати, он нередко прибегал к такой уловке, чтобы язвить и зубоскалить совершенно безнаказанно. Верные безошибочному инстинкту, который приводит любое животное туда, где его накормили и дали передохнуть, валы остановились перед одним из самых примечательных домов в деревне. Он самоуверенно высился на самом краю дороги, куда не решались сунуться прочие лачуги, стыдясь своей убогой наготы и прикрывая ее купами зелени, точно незадачливые деревенские девицы, застигнутые врасплох во время купания. Сознавая свое превосходство над другими местными постройками, таверна эта старалась привлечь к себе взгляды и точно руку простирала свою вывеску над дорогой, надеясь остановить и удержать проезжих. Вывеска, укрепленная на кованом кронштейне, на котором при нужде можно было бы повесить преступника, была обычным листом ржавой жести, раскачивающимся и скрипящим на ветру. Заезжий живописец-ремесленник изобразил на ней наше дневное светило, но не золотом, а густо-синей краской, наподобие тех теней, которыми геральдическое искусство украшает поля гербов. Что вынудило мастера избрать синее солнце, эмблема этого приюта странников? Стремление к оригинальности или отсутствие подходящих материалов? Последнее более правдоподобно. Скорее всего, в распоряжении живописца имелась только синяя краска. А чтобы пополнить свои запасы, ему надо было совершить долгое путешествие в какой-нибудь крупный город. Поэтому во всей округе мало-помалу умножилось поголовье синих львов, синих лошадей и синих петухов на вывесках разнообразных харчевин, постоялых дворов и винных лавок. Китайцы, которым нравится, когда артист не слишком подражает природе, наверняка бы одобрили его рвение. Таверна «Голубое солнце», она же постоялый двор, была крыта черепицей, местами старой и потемневшей, а местами еще совершенно свежей, что свидетельствовало о недавнем ремонте и о том, что в комнатах, по крайней мере, не течет с потолка в скверную погоду. Обращенная к дороге стена здания была оштукатурена, и эта штукатурка более или менее скрывала трещины и осыпи кладки, придавая таверне вполне опрятный вид. Перекрещенные балки фахверка, по обычаю басков, были окрашены в красный цвет. Остальные стены, в отличие от фасада, сохраняли естественно землистый оттенок необожженной глины. Окно в парадном покое было застеклено. Большая редкость по тем временам и для тех краев. Остальные оконные рамы были затянуты реденькой холстиной или промасленной бумагой, либо закрывались на ночь ставнями, окрашенными в тот же цвет, что и балки фасада. Примыкавший к дому каретный сарай мог вместить изрядное количество повозок и лошадей. Охапки сена торчали между перекладинами яслей, как между зубьями огромного гребня, а длинные водопойные корыта, выдолбленные из старых еловых стволов, были наполнены темной торфянистой водой, явно почерпнутой из ближайшего болотца. Таким образом, у хозяина всего этого великолепия, дядюшки Черегири, были все основания утверждать, что на 10 миль в округе не найти таверны с такими удобными комнатами, с такими запасами снеди и живности, с таким жарким очагом и мягкими постелями, с таким убранством, обилием утвари и посуды, как в голубом солнце. На этот счет он и сам не обманывался, и других не вводил в заблуждение, ибо ближайший постоялый двор находился на расстоянии как минимум двух дневных пеших переходов. Между тем, барон де Сиганьяк испытывал мучительное колебание. Он все еще стыдился показываться на людях в обществе бродячих комедиантов и поэтому медлил, не решаясь переступить порог таверны, тогда как Педант, Тиран, Матамор и Леандр из почтения к его титулу выстроились у дверей, пропуская молодого человека вперед. И только Изабелла, угадав причину смущения барона, приблизилась к нему с решительным и слегка обиженным выражением на лице. «Ах, господин барон», — воскликнула она, — «я вижу, вы относитесь к женщинам с большей холодностью и подозрительностью, чем Иосиф Прекрасный и Ипполит. Не угодно ли вам предложить мне руку и ввести меня в эту гостиницу?» Сиганьяк учтиво поклонился и поспешил исполнить желание Изабеллы. Девушка кончиками тонких пальцев взялась за потертую манжету барона, легким пожатием ободрив его. Эта дружественная поддержка вернула ему мужество, и он вступил в таверну с победоносным видом. Пусть хоть весь мир сейчас таращится на него, ведь в нашей прекрасной Франции тот, кто сопровождает прелестную женщину, может вызвать лишь зависть, но уж никак не смех. Хозяин тотчас поспешил навстречу постояльцам и с несколько излишним красноречием, изобличающим близость Испании, предоставил свои владения в их распоряжение. Могучая грудь этого крепыша Баска буквально выпирала из кожаной матросской куртки, стянутой на бедрах широким поясом с медной пряжкой. Мсье Черегири походил бы на закоренелого контрабандиста, но подоткнутый передник и кухонный нож в деревянных ножнах на бедре, атрибуты расторопного повара, как бы смягчали его устрашающий облик, а радушная открытая улыбка уравновешивала сомнительное впечатление, которое производил глубокий шрам, пересекавший лоб хозяина и терявшийся в щетине его густых волос. Снимая басконский берет и отвешивая поклон, Черегири невольно открывал для обозрения эту страшную отметину и собранную рубцами кожу по краям шрама, которая так и не смогла полностью затянуть жуткую рану. Надо было обладать недюжиной крепостью, чтобы душа не отлетела через такую пробоину, но Черегири как раз и был здоровенным малым, а душа его ничуть не торопилась выяснять, что ей уготовано на том свете. Некоторые робкие и недоверчивые путники, возможно, сочли бы ремесло хозяина таверны всего лишь прикрытием для молодца с такой физиономией. Но, как мы уже сообщили слушателю, голубое солнце было единственным сносным приютом в этих пустынных местах. Покой, в который вступили сиганьяки и комедианты, был далеко не так великолепен, как его описывал Черегири. Пол в нем был земляным, а возвышение в центре оказалось ничем иным, как сложенным из крупных камней очагом. Дыра в потолке, перекрытая кованой решеткой, из которой на цепи свешивался крюк для котла, заменяла и колпак, и дымовую трубу, поэтому вся верхняя часть этого помещения скрывалась в клубах дыма, медленно уходившего в отверстие, если, конечно, ветер не загонял его обратно. Дым оседал на потолочных балках слоем копоти, какой иной раз можно увидеть на старинных жанровых картинах, и это создавало резкий контраст со свежей штукатуркой фасада. С трех сторон очага были расставлены деревянные скамьи, устойчивость которых поддерживалась брусками дерева и обломками кирпича, так как пол был бугрист, словно кожа исполинского апельсина. Четвертая сторона оставляла повару свободный доступ к котлу и пламени очага. Там и сям виднелись стулья, странные сооружения, состоявшие из трех колышков, вделанных в округлую дощечку сиденья. Причем один из колышков проходил через сиденье насквозь и поддерживал крохотную поперечинку, которая при нужде могла служить опорой для спины людям неизбалованным. Человек же более требовательный к удобствам наверняка счел бы такую мебель орудием пытки. В углу виднелось некое подобие ларя, завершавшая обстановку, в которой грубость материалов словно состязалась с топорностью работы. Сосновые лучины, вставленные в железные светцы, озаряли помещение красноватым пламенем, и чад от них, поднимаясь, смешивался с клубами очажного дыма. Кровавые блики вспыхивали в темноте на медных кастрюлях и сковородах, висевших по стенам наподобие щитов на бортах римской триремы. И пусть слушатель не сочтет это сравнение чрезмерно возвышенным для предметов подобного рода. Большой полупустой бурдюк распластался на полке, как обезглавленное тело. С потолка на еще одном железном крюке зловеще свисал длинный пласт копченого сала, в дыму приобретавший пугающее сходство с висельником. Вопреки похвальбе хозяина, у этого мрачного вертепа был весьма отталкивающий вид, и одинокому путнику невольно приходили на ум крайне неприятные мысли, вплоть до опасений, что в обычное для здешних мест меню входит паштет из беззащитных постояльцев. Однако труппа комедиантов была слишком многочисленна и сплочена, чтобы такие страхи могли овладеть ею. Эти славные лицедеи в своей кочевой жизни видывали не такое. Когда актеры вступили в таверну, на краешке одной из скамей дремала девочка лет 8 или 9, с виду сущий заморыш. Она сидела, привалившись к спинке скамьи и свесив голову на грудь, так что спутанные пряди длинных волос закрывали ее лицо. Жилы на ее худенькой шейке, похожей на шею ощипанного цыпленка, напряглись от тяжести всклокоченной головы. Руки бессильно свисали, вывернутые ладонями наружу, а скрещенные ноги болтались, не доставая до пола. Эти тонкие, как спички, ноги, с изящными и маленькими от природы ступнями, никогда не знавшие обуви под влиянием стужи, солнца и ветра, приобрели кирпичную окраску. Бесчисленные царапины, свежие и почти зажившие, служили доказательством постоянных странствий в зарослях и чащах колючих кустарников. Простецкий наряд девочки состоял всего из двух предметов. Рубахи из такого грубого холста, какой не годится даже для парусов, и желтого балахона без рукавов, скроенного на арагонский лад из старой материнской бумазейной юбки. Вышитая разноцветной шерстью птичка, обычное украшение подобных юбок, уцелела, ибо прочные шерстяные нити скрепляли прохудившуюся ткань, но производила странное впечатление. Птичий клюв располагался на талии девочки, лапки у нижней кромки, а тельце, полускрытое складками, имело причудливую форму, как у химер на старинных византийских мозаиках. Изабелла, Серафина и субредка уселись на скамью рядом с девочкой, но даже их общая тяжесть оказалась не в состоянии уравновесить массивный корпус дуэньи, усевшийся на другом конце. Мужчины расселись на других скамьях, на почтительном расстоянии от барона. Несколько охапок хвороста оживили очаг. Огонь загудел, и треск сухих веток, корчившихся в пламени, взбодрил путников, утомленных безостановочным движением на протяжении всего дня. К тому же некоторые из них уже исподволь ощущали воздействие нездоровых болотных испарений, которые особенно губительны в этой местности, окруженной застойными водами. Месье Черегири учтиво приблизился к гостям, придав своей зверской физиономии самый приветливый вид. «Чем прикажете попотчевать вас, господа? Обычно-то у нас есть все, чем можно угодить даже самым знатным гостям. Какая жалость, что вы не приехали хотя бы вчера. Я приготовил кабанью голову с фисташками и пряностями, и она была до того хороша на вид и на вкус, что к сегодняшнему дню от нее не осталось ровным счетом ничего. В самом деле весьма прискорбно», — заметил педант, облизываясь от одной мысли о подобном деликатесе. «Кабанья голова с фисташками — мое любимейшее блюдо. Уж я бы с огромной охотой испортил бы ею собственный желудок. А что бы вы сказали о паштете из дичи, которую мяли посетившие мое заведение сегодня утром господа, не оставив ни корочки, ни крошки? Я бы сказал, месье Черегири, что то была великолепная еда, и воздал бы должное несравнимому искусству повара, но позвольте узнать, с какой стати вы разжигаете наш аппетит миражами блюд, от которых остались одни воспоминания». Вместо этих миражей, не способных нас подкрепить, назовите-ка лучше те блюда, которые у вас имеются. Ибо когда речь заходит о кухне, прошедшее время вызывает только досаду, а голодному желудку милее всего изъявительное наклонение настоящего времени. К черту прошедшее, там только отчаяние и длительный пост. Пожалеете же горемык, усталых и голодных, как пцы, целый день гонявшие оленя, и не терзайте нас рассказами об усопших яствах. «Вы правы, месье, воспоминаниями сыт не будешь», — подтвердил Черегири. «Я всего лишь сокрушаюсь, что так неосмотрительно растратил свои запасы. Еще вчера моя кладовая ломилась от снеди, а не далее как 2 часа назад я имел неосторожность отправить в замок 6 горшочков паштета из гусиной печени. И какая это была печень! Великолепная, лакомая, поистине грандиозная. Из тех блюд, которые достались вашим более удачливым гостям и постояльцам, можно было бы устроить брачный пир в Кане Галилейской. Но не мучайте нас больше. Без всяких риторических отступлений и фигур речи сообщите нам, что у вас осталось после того, как вы столь блестяще описали то, что у вас было. Я готов. У меня есть похлебка с гусиными потрохами и капустой, окорок и треска», — отвечал содержатель таверны, готовый покраснеть от растерянности и смущения, словно добрая хозяйка, которую застал врасплох муж, неожиданно вернувшийся домой с целой толпой гостей, пригласив их отобедать. «В таком случае!» — хором вскричала вся оголодавшая труппа. «Давайте поскорее треску, давайте окорок, давайте похлебку!» «Зато какова, скажу я вам, моя похлебка!» Взбодрившись, раскатистым басом подхватил хозяин. «Гренки поджарены на чистейшем гусином жиру, цветная капуста на вкус — чистая амброзия. В Милане не сыщешь подобной. На заправку пошло сало, до того белое, словно снег на вершине Маладетты. Это не похлебка вовсе, а пища богов». «У меня уже слюнки текут. Подавайте же ее скорее, не то у меня судороги начнутся с голоду», — возопил тиран с видом людоеда, почуявшего свежую кровь. «Сагарига, живо накрывая на стол в большой комнате!» — рявкнул месье Черегири слуге, скорее воображаемому, поскольку тот не подал ни малейших признаков жизни, несмотря на настойчивый призыв своего господина, и тут же добавил. «Я уверен, что и ветчина придется по вкусу вашим милостям, поскольку она вполне может соперничать с лучшими ломанскими и байонскими окороками. Она как следует уварена в каменной соли, и до чего же аппетитно это мясо, прослоенное розовым жиром». «Мы верим вам, как священному писанию», — перебил педант, окончательно теряя терпение. «Но подавайте же, наконец, эту вашу диковинную ветчину! Иначе здесь не миновать людоедство, как на потерпевших кораблекрушение судах. А ведь мы пока не совершили ни одного преступления, как небезызвестный Тантал. И не за что нас истязать призраками неуловимых кушаний». «Ваша правда, месье», — невозмутимо ответствовал Чигири. «Эй, вы там, кухонные братья! Пошевеливайтесь, поворачивайтесь, поторапливайтесь! Благородные гости проголодались и не желают ждать ни минуты». Кухонная братья не отозвалась, в точности так же, как и упомянутый ранее таинственный Сагаригга, по той уважительной причине, что ее вообще не существовало. Единственной прислугой в таверне была высокая, тощая, вечно растрепанная девушка по имени Мионетта. А мнимая челядь, которую беспрестанно окликал месье Черегири, по его мнению, придавала его заведению солидность, оживляла его и оправдывала непомерно высокую плату за ужин и ночлег. Хозяин «Голубого солнца» до того привык к этому трюку с несуществующими слугами, что и сам уверовал в их существование и порой даже удивлялся, почему они не требуют жалования. Впрочем, за такую деликатность он мог быть им только признателен. Судя по вялому перезвону посуды в соседней комнате, ужин еще не был готов. И, желая выиграть время, трактирщик принялся восхвалять треску. Эта тема поистине требовала незаурядного красноречия. К счастью, месье Черегири владел искусством приправлять пресные блюда пряностями своих речей. «Вы, господа, полагаете, что треска — блюдо простонародное и самое заурядное, и не ошибаетесь. Но есть треска и треска. Что касается этой, то она была поймана у самой новой земли и выловил ее самый отважный из всех моряков, живущих на берегах Гасконского залива. Эта треска — отборная, белая, удивительного вкуса, без костей, приобретающая особые достоинства, если зажарить на оливковом масле, которое обычно идет к семге, тунцу и сарганам. Наш святейший отец Папа Римский, да отпустит он нам все прегрешения, не употребляет в пост никакой другой рыбы, кроме этой трески, а постится он по пятницам и субботам, и во все другие дни, когда ему надоедает дичь. Пьер Леторба, мой поставщик, снабжает также его святейшество. Папской треской, черт побери, пренебрегать не годится, и вы, господа, надеюсь, не побрезгуете ею. На то вы и добрые католики. Для нас весьма лестно отведать папской трески, — ответил педант. Но дьявол бы меня побрал, когда же эта благословенная рыбка соблаговолит прыгнуть в наши тарелки. Ведь мы, того и гляди, превратимся в дым и туман, как призраки на утренней заре, едва пропоет петух. «Не годится ей жаркое перед супом. С точки зрения гастрономического искусства это все равно, что ставить повозку впереди лошади», — заметил Черегири с величайшим презрением. «Если вы, господа, получили хорошее воспитание, то ни в коем случае не совершите подобный опрометчивый поступок. Терпение и еще раз терпение. Похлебка должна покипеть еще минуту-другую». «Рога дьявола и пупок папы!» нетерпеливо взревел тиран. «Я согласен даже на самый спартанский супчик, лишь бы его подали немедленно!» Один лишь барон де Сиганьяк хранил молчание и не выражал ни малейшего нетерпения, ведь накануне он поужинал. Постоянно недоедая в своем замке, он достиг высоких степеней монашеского воздержания, и столь частое употребление пищи было его желудку в диковинку. Изабелла и Серафина тоже помалкивали, ибо жадность к пище не к лицу молодым дамам, которые должны, как считают романтические поэты, насыщаться росой, нектаром и цветочной пыльцой. А озабоченный поддержанием своей худобы Матамор вообще был в восторге от того, что ему удалось затянуть пояс на следующую дырку, в которой вполне свободно гулял язычок пряжки. Леандр то и дело зевал, щеголяя отменными зубами. Дуэнья дремала, и три складки дряблой кожи выпирали валиками из-под ее склоненного на грудь подбородка. В это время девочка, спавшая на дальнем конце скамьи, проснулась и вскочила. Когда она откинула со смуглого лица свои черные, как смоль, волосы, стало видно, что сквозь бронзовый загар проглядывает восковая бледность, тусклая, въевшаяся в плоть бедность нищеты. Ни кровинки не было на ее щеках с резко очерченными скулами. Потрескавшиеся обветренные губы девочки были покрыты мелкими чешуйками, а болезненная улыбка открывала мелкие перламутровые зубки. Вся ее жизнь была сосредоточена в глазах. Эти глаза казались огромными на худеньком детском личике, а тени, ореолом окружавшие их, лишь подчеркивали лихорадочный и таинственный блеск темных зрачков. Белки казались почти голубыми, их резко оттеняли густые длинные ресницы. В ту минуту эти удивительные глаза были словно прикованы к украшениям Изабеллы и Серафины и выражали одновременно детский восторг и свирепую алчность. Маленькая дикарка, разумеется, не подозревала, что все эти мишурные драгоценности не имеют никакой цены. Сверкание золотого галуна и переливы поддельного жемчуга ослепили и зачаровали малышку. Должно быть, за всю свою жизнь она не видела такого великолепия. Ноздри ее хищно раздувались, едва заметный румянец выступил на щеках, недобрая усмешка искривила бледные губы, а зубы временами начинали дробно стучать, словно от лихорадочного озноба. Никто не обратил ни малейшего внимания на эту маленькую кучку старого тряпья, сотрясаемого нервной дрожью. А ведь это бледное детское личико искажало гримаса таких страстей, что впору было испугаться. Не в силах преодолеть жгучее любопытство, малышка протянула смуглую ручонку, тонкую и холодную, как лапка обезьянки, коснулась платья Изабеллы и пощупала ткань с нескрываемым наслаждением и каким-то даже сладострастием. Видимо, этот поношенный и местами облысевший бархат сейчас казался девочке самым богатым, самым мягким и прекрасным на свете. Хотя прикосновение было едва заметным, Изабелла обернулась, увидела малышку и дружелюбно улыбнулась ей. Почувствовав на себе взгляд, девочка мгновенно придала своему личику прежнее тупое и бессмысленное выражение, продемонстрировав такое врожденное мастерство, которое сделало бы честь даже искушенной в своем ремесле актрисе. «Ну, прямо как покров Богоматери на алтаре», протянула она тоненьким сонным голоском. Затем, опустив густые, как черная бахрома, ресницы, она снова откинулась на спинку скамьи, сложила руки на груди, переплела пальцы и притворилась, что снова спит, сморенная усталостью. Долговязая неряха Мионетта наконец объявила, что ужин готов, и вся компания перешла в соседнюю комнату. Комедианты воздали должное кухне месье Черегири, и хотя на столе не было никаких деликатесов, их голод был утолен, равно как и жажда. Мужчины подолгу припадали к бурдюку, который после знакомства с ними окончательно опал, словно волынка, из которой вышел весь воздух. Они уже собирались встать из-за стола, когда на улице послышались яростный лай собак и топот копыт. Затем прогремел троекратный стук в дверь, столь властный и нетерпеливый, что сразу стало ясно. Новый гость не из тех, кто привык долго ждать. Мионетта бросилась в прихожую и торопливо отодвинула засов. Дверь распахнулась, и в таверну вошел мужчина, окруженный сворой охотничьих собак. Те, едва не сбив с ног служанку, тотчас принялись метаться, прыгать, скакать и вылизывать остатки пищи с тарелок, в два счета выполнив работу пары судомоек. Под воздействием хозяйского хлыста, настигшего без разбора правых и виноватых, вся эта суматоха, как по волшебству, улеглась. Собаки забились под скамьи, тяжело дыша и вывалив языки, иные из них свернулись клубком и вытянулись, положив головы на лапы. А новый гость, державшийся с уверенностью человека, который повсюду чувствует себя как дома, гремя шпорами, проследовал в комнату, в которой ужинала бродячая труппа. Хозяин, комкая в кулаке берет, семенил за ним с видом робким и заискивающим, хотя прежде казался человеком неробкого десятка. Приезжий остановился на пороге, небрежно коснулся перчаткой полей шляпы и обвел равнодушным взглядом комедиантов, которые, в свою очередь, учтиво раскланялись. С виду ему можно было дать лет 30 или 35. Длинные, вьющиеся белокурые волосы незнакомца обрамляли жизненно радостную физиономию, раскрасневшуюся от ветра и быстрой скачки. Глаза у него были ярко-голубые, блестящие и слегка выпуклые, но слегка вздернутые и раздвоенные на кончике. Рыжеватые короткие усы, напомаженные и закрученные вверх в форме запятых, служили как бы дополнением к эспаньолке, напоминавшей листок артишока. Между усами и бородкой улыбались румяные губы, причем тонкая верхняя сглаживала впечатление брезгливой чувственности, которая производила полная и яркая, изогнутая в форме лука и слегка оттопыренная нижняя. Подбородок был круто срезан, отчего испаньолка стояла дыбом. Когда этот господин, сняв шляпу, бросил ее на скамью, стал виден гладкий белый лоб, обычно прикрытый от жгучих солнечных лучей полями шляпы. Из этого можно было сделать вывод, что у его обладателя в прошлом, еще до того, как он покинул двор ради деревенской жизни, был весьма нежный, почти девичий цвет лица. В целом, облик незнакомца оставлял приятное впечатление. Веселость бесшабашного гуляки смягчала высокомерное и пренебрежительное выражение, присущее вельможам, а элегантный костюм свидетельствовал, что маркиз, ибо таков был титул нового гостя таверны, даже из этой глуши умудрился не терять связи с лучшими парижскими портными. Широкий кружевной воротник лежал на отворотах его короткого камзола из ярко-желтого тонкого сукна, расшитого серебряным агромантом. В разрезе камзола виднелись пышные волны тончайшей батистовой нижней рубахи, не спадавшей на пояс панталон. Рукава сшитого точно по фигуре камзола открывали рубаху и ее кружевные манжеты до локтя. Голубые просторные панталоны, украшенные спереди лентами соломенного цвета, спускались чуть ниже колен, до голенищ софьяновых сапожек для верховой езды с серебряными шпорами. Голубой, как и панталоны, плащ, отороченный серебряным галуном и подхваченный на одном плече застежкой с шелковым бантом, довершал наряд. Возможно, слишком щегольской для этого места и времени года, однако тому было серьезное оправдание. Маркиз был приглашен на охоту красавицы Иоланты де Фуа, и по этому случаю разрядился в пух и прах, желая поддержать свою давнюю славу одного из самых изысканных столичных модников. «Корму собакам, овса лошади, ломоть хлеба с ветчиной мне и каких-нибудь объедков моему егерю», — весело гаркнул маркиз, присаживаясь к столу рядом с субредкой, которая приветствовала столь великолепного кавалера пылким взглядом и неотразимой улыбкой. Месье Черегири поставил перед гостем оловянный прибор и кубок, который субредка не замедлила наполнить до краев, а маркиз осушил одним махом. Несколько минут у него ушло на то, чтобы утолить жестокий охотничий голод, который по своей свирепости равен тому, что древние греки зовут булимией. Затем маркиз обвел взглядом стол и обнаружил сидевшего рядом с Изабеллой барона де Сиганьяка, которого он знал в лицо и всего несколько часов назад встретил на дороге, когда вместе с другими участниками охоты разминулся с повозкой комедиантов. Барон что-то шептал Изабелле, а та улыбалась ему той тонкой, едва уловимой улыбкой, которую можно назвать духовной лаской. Подобная улыбка выражает скорее симпатию, чем веселье или глубокое чувство, но она не могла обмануть человека, привыкшего к женскому обществу, а опыт такого рода у маркиза имелся в избытке. Отныне его уже не удивляло присутствие Сиганьяка в бродячей актерской труппе, и презрение, которое прежде внушал ему убогий вид нищего барона, отступило. Намерение следовать за возлюбленной в колеснице Фиспида, подвергаясь всем неудобствам, комическим и драматическим превратностям кочевой жизни, представилось ему теперь проявлением романтического склада души и широты натуры молодого человека. Поэтому маркиз лишь кивнул, дав понять Сиганьяку, что узнал его и сочувствует его намерениям. Однако, как человек светский, не стал открывать инкогнито барона и занялся субредкой, осыпав ее фейерверком комплиментов, отчасти искренних, отчасти шутливых, на которые та отвечала остроумно и в тон, заразительно смеясь и пользуясь случаем предъявить свои великолепные жемчужные зубки. Эта встреча в трактире кое-что обещала, и маркиз внезапно решил показать себя страстным любителем и глубоким знатоком театрального искусства. Он принялся сетовать на то, что лишен в деревне наслаждения сценой, которая питает ум, оттачивает речь, учит изысканным манерам и совершенствует нравы. Затем, обращаясь к тирану, очевидно приняв его за главу труппы, маркиз осведомился, нет ли у того иных обязательств, которые помешали бы его актерам представить несколько лучших пьес из своего репертуара в замке Брюйер, где проще простого соорудить подмостки в бальной зале или в оранжерее. Тиран, добродушно ухмыляясь в свою окладистую бороду, смахивающую на конскую гриву, прогудел, что ничего не может быть легче. Его труппа — одна из наилучших провинции, и сам он готов служить его светлости. После чего с притворным лукавством добавил, что все они в распоряжении маркиза, начиная с короля и заканчивая субредкой. «Превосходно!» — воскликнул маркиз. «А с оплатой затруднений не возникнет. Цену назначьте сами. Мыслимое ли дело торговаться с самой Талией, музы театрального искусства, которую чтит не только Аполлон, но и высоко ценят при дворе, в столице и даже в этом захолустье, где обитают не такие уж неотесанные увольни, как принято считать в Париже. Произнеся это, и напоследок многозначительно стиснув под столом колено субредки, которая ничуть этим не смутилась, маркиз поднялся из-за стола, надвинул шляпу до бровей, простился с актерами и ускакал в сопровождении егеря и своры гончих. Он спешил опередить труппу, чтобы отдать необходимые распоряжения для ее приема в замке Брюйер. Время было уже позднее, а в путь предстояло тронуться ранним утром, ибо замок маркиза находился в 4 милях от таверны «Голубое солнце». И если породистому скакуну ничего не стоит одолеть это расстояние в самый короткий срок, усталые валы по песчаным дорогам будут тащиться куда дольше. На этом дамы удалились в чулан за перегородкой, где на полу было постелено свежее сено. Мужчины же остались в большой комнате и, как сумели, расположились на скамьях, табуретах и составленных вместе стульях.